Глава вторая. Был холодный февральский вечер, и гости, занявшие свои места за пиршественным столом в зале треклиния, обнаружили, что поверхность воды, которую кравчие разливали в серебряные кубки, покрывается тонким слоем льда. Трапеза началась с торжественного исполнения глашатаем «В радости молимся тебе, Господи!» И все склонились над горячей пищей и вином, торопясь вернуть жизнь замерзшим членам. Стол василевсов, за которым сидела регенша Феофана, размещался в центре зала напротив входа. Василевс — император Византии. Инкрустированный мрамором прямоугольной формы стол возвышался на обтянутом пурпуром деревянном помосте и обогревался горячим воздухом, поступавшим по трубе прямо из кухни. Остальные столы располагались полукругом напротив стола регенши, таким образом, чтобы пирующие сидели к ней лицом. Юноши, дрожавшие от холода в своих коротеньких белых шелковых туниках, развозили кушанье на специальных тележках, начиная со стола регенши и сидевших с ней почетных гостей, а затем уже объезжали другие столы, следуя указаниям распорядителя стола василевсов, который в соответствии с установленным ритуалом наблюдал также и за столами других гостей. По правую руку от регенши Феофану сидел посол эмира Мосула и Алеппо, грозного Сайда Аль-Даула, с которым пытались заключить перемирие после долголетней войны, обескровившей обе стороны и истощившей казну Византийской империи. По левую руку от Феофану сидел евнух Иоанн Бринга, исполнявший обязанности магистра, и паракимомена, то есть буквально спящего рядом с императором, а в данном случае рядом с регеншей, но который в действительности был тайным вдохновителем всей имперской политики как внутренней, так и внешней. Магистр — светский титул при византийском дворе. Паракимомен — евнух, верховный спальничий, начальник службы личных покоев императора. Остальные гости, сидевшие за столом регенши, принадлежали к числу высших сановников империи. Лев Фока, недавно назначенный на должность Куропалата, после того, как его брат Никифор Фока отвоевал у эмира Сайда Аль-Даула города Германикию и Алеппо, что в долине Евфрата, и эпарх Георгий Мезарит, верховный судья империи. Куропалат — один из высших светских титулов. Эпарх, префект Константинополя, подчинялся непосредственно императору. За остальными столами рядом с придворными дамами и другими высшими иерархами сидели мастер риторики, грамматик, теолог, математик, придворный поэт и несколько ученых-монахов. Цвет византийской культуры был собран на этом обеде, который по обычаю, заведенному Константином VII, раз в месяц посвящался какому-нибудь античному философу, поэту или историку. На этот раз объектом беседы был избран греческий философ Аристотель. Лакомясь жареным козленком, гусиными колбасками с луком и чесноком, кабаньим окороком и белым мясом павлина, они обсуждали вопрос, является ли философия Аристотеля истинной философией. Всегда ли философская истина совпадает с божественной, как источником всякой истины, и, соответственно, может ли истинный христианин принять философское учение афининина? В то время Аристотель еще не был принят христианской культурой, и беседа достигла кульминационной точки разногласий. Если бы мы даже и захотели признать Бога в идее неподвижного двигателя, предложенной афинским философом в качестве первоисточника окружающего нас мира, как на том настаивают некоторые, сказал придворный теолог, непонятно, почему Бог должен быть неподвижным. Напротив того, сам принцип божественной сущности есть принцип движения, и атрибутами Бога являются воздушная стихия, бесконечность и скорость. По поводу скорости как атрибута Бога в спор вмешался математик. Скорость может быть атрибутом или признаком Бога лишь в том случае, если она абсолютна, это несомненно. Но абсолютная скорость означает, что некто, отбыв из исходного пункта, одновременно прибывает в конечный пункт. Куропалат Лев Фока застыл на мгновение с вилкой в руке и кусочком гусиной колбаски, которую он положил обратно в тарелку, и вмешался в спор о божественной скорости. Это трудноразрешимый вопрос, так как утверждение многоуважаемого математика опровергает принцип противоречия, сформулированный еще Анаксагором, а в дальнейшем принятый самим Аристотелем в качестве одного из основополагающих принципов логики. Анаксагор — греческий философ V века до нашей эры. Аристотель — языческий философ, вдруг отозвался теолог, и поэтому, говоря о признаках и свойствах христианского бога, мы вполне можем позволить себе опровергать принципы его логики. Следует больше учитывать рассуждение Прокла, который в своих началах теологии утверждает, что существование неподвижного двигателя обязательно предполагает также и существование того, что движется, но дать импульс движению может только то, что Аристотель называет неподвижным двигателем. Прокл — греческий философ, неоплатоник V века нашей эры. Таким образом, в своем рассуждении вы не учитываете, что неподвижное нечто дает импульс движению чего-то, что находится вне его, но не ограничено в своей неподвижности, поскольку включает в себя и другие субстанции, а потому его следует рассматривать как самодвижущееся нечто. В этом случае движение есть не что иное, как простое распространение, не имеющее ни начала, ни конца, и поэтому скорость, которую я привел в качестве примера одного из божественных признаков, осуществляется внутри некоего высшего существа, неправомерно отождествляемого с неподвижным двигателем Аристотеля. Но если мы все-таки решим вписать скорость в ряд других признаков, по необходимости бесконечных, то, по словам Прокла, мы будем спорить в суе. И в этом случае лучше помолчать, как то предписывает нам вера. Лев Фока вновь решил вмешаться, опасаясь, что вечер сведется к перепалке между математиком и теологом, которые вели свой ученый спор с неторопливым спокойствием людей, уверенных, что у них большой запас аргументов и что они могут рассчитывать на внимание слушателей. «По-моему, бестактно, — сказал Лев Фока, — впутывать религию в вопросы, которые мы обсуждаем в соответствии с принципами логики. Я лишь имел в виду те случаи, когда религия предписывает нам промолчать, особенно ситуации, подобной вашей, когда досужая болтовня не отличается ни логикой, ни тактом». Лев Фока, обиженный и несколько сбитый с толку суровой отповедью придворного теолога, даже не успел собраться с мыслями, чтобы ответить, как свой спор с теологом вновь продолжил математик, предварительно отрезав себе приличный кусок жареного козленка и отложив в сторону нож. Итак, вы сводите понятие пространства к небесам, населенным существами, неподвижными, подвижными и самодвижущимися? На этот иронический вопрос теолог ответил с обычной для него невозмутимостью. Мне кажется, что предметом нашего спора является всемогущий Господь, или, если хотите, неподвижный двигатель, а не пространство с населяющими его существами. «Я имел в виду некое высшее существо, — сказал математик, — или, говоря словами афинского философа, неподвижный двигатель. Но я могу сформулировать вопрос иначе. Если Бог всемогущий допускает понятие пространства, то тем самым он допускает и геометрию со всеми присущими ей формами, включая и сферу, самую совершенную из всех геометрических форм. Понятие пространства, безусловно, допускается Господом всемогущим, со всем тем, что в нем существует и приводится в движение, но само высшее существо, скажем так, включает в себя и бесконечное пространство, и существа его населяющие, и соответствующие геометрические формы. Бесконечное пространство в соответствии с учением Евклида складывается из бесконечного множества точек, удаленных друг от друга, не так ли? Я понял, что вы имеете в виду. Можно рассчитать расстояние от одной точки до другой, и это расстояние можно пройти с той или иной скоростью. Но поскольку высшее существо присутствует во всех этих точках одновременно, невозможно рассчитать ни расстояние между ними, ни тем более скорости. Холодный воздух в зале треклиния сделался ледяным, и пирующие даже перестали жевать, чтобы не упустить ни единого слова из спора между теологом и математиком. Христианские философы часто говорят о небесной сфере. Так что же, и в этом случае нельзя рассчитать отстоящие друг от друга точки. Но ведь если допускается форма сферы, то тем самым допускается некое пространство, ограниченное поверхностью, соответствующими очертаниями, по крайней мере, в этом вы со мной согласны? «Разумеется», — ответствовал теолог, — «если исходить из геометрии Евклида. А разве существует какая-то божественная геометрия, отличная от геометрии Евклида? Может быть, вы даже собираетесь сообщить мне, будто это новое учение о формах допускает некую бесконечную сферу, которая отождествляется с бесконечным существом? Не кажется ли вам, что учение о геометрических формах, включая и сферу, опровергает идею бесконечности этого абсолютного метафизического зла, которое существует в космосе, порождая в нем хаос? Если вы имеете в виду идею, порождающую хаос в сознании человека, то здесь я с вами согласен. Но если вы ведете речь о космосе, то приходится думать, что вы считаете именно Бога тем абсолютным метафизическим злом, которое распространяет хаос в космосе. Я говорил об идее. А идея может посеять хаос лишь в воображаемом космосе, существующем в представлениях человека. Мне казалось, что это очевидно и как бы само собой разумеется, но у меня такое впечатление, что с помощью своих софизмов вы пытаетесь уклониться от ответа на вопрос, существует ли бесконечная сфера. Я уже вам ответил. Но я имею в виду не ту сферу, о которой говорит Евклид, а ту, о которой говорят наши христианские философы. Небесная сфера — всего лишь красивая метафора. И, как вы знаете, метафоры не существуют в пространстве и вообще не имеют материального воплощения. А потому их нельзя измерить, нельзя привязать к какой-либо геометрической форме. Математик понял, что не сможет продолжать спор далее, не забредая в опасные теологические дебри. Я потратил долгие годы на изучение евклидовой геометрии и был бы счастлив, если бы в ближайшее время вы соблаговолили посвятить меня в тонкости божественной геометрии, в которой, признаюсь, я полный профан. После этих слов теолог сосредоточил все свое внимание на куске жареного козленка, лежащем у него на блюде, и присутствующие поняли, что он не собирается отвечать на провокационную реплику собеседника, и что такая точная и замкнутая форма, как геометрическая сфера, растаяла в риторическом облачке. Юная регенша Феофано, устало следившая за этой длинной теологической диатрибой, с трудом сдерживая зевоту, наклонилась к Бринге и зашептала ему на ухо. Диатриба — резкая желчная речь с придирками личного характера. «Мне надоели все эти споры. Мы не можем превращать императорский двор в ученую академию, где до бесконечности обсуждаются какие-то бессмысленные, никому не нужные вопросы, и где под предлогом философских диспутов плохо едят, хотя и на золотой и серебряной посуде. Я сожалею о тех пиршествах при Константине VII, когда эхо мешало всем этим разговорам, а слова, отлетев от стен, возвращались как пощечина к тому, кто их произнес. Философские пиры, так же, как поэтические или исторические, возлюбленная госпожа, отвечал ей шепотом евнух Иоанн Бринга, предмет особой гордости и славы Византийской империи. Этим обедом в честь Аристотеля мы хотим показать сидящему рядом с вами послу Саида Аль-Даула, что в столице Византии предаются философским диспутам, в то время как наши стратеги воюют с солдатами эмира в Месопотамии. Стратиг — правитель Фемы, военно-административного округа, командующий войском. На самом деле это политический обед, пользу из которого я собираюсь извлечь уже завтра, когда мы встретимся с послом, чтобы обсудить на этот раз не неподвижный двигатель, а вопрос о наших восточных границах и условиях мира, за которые, боюсь, нам придется дорого заплатить. И все равно я умираю от скуки. С этими словами Феофано откровенно зевнула. «Если позволите», — снова заговорил Бринга, — «я бы посоветовал вашему высочеству постараться не зевать, так как на вас смотрят наши гости. Ну и пусть смотрят, увидят то, что заслужили. Все равно это последний подобный обед при византийском дворе». Лев Фока, заметивший нетерпение регенши во время его короткой перепалки с теологом, решил, что откровенный зевок был адресован именно ему. Несмотря на осторожность, которую он научился за долгие годы жизни при дворе, он не смог удержаться от внезапного искушения обратиться к регенше напрямую. «Мне показалось, что августейшая принцесса Феофано тоже хочет что-то сказать. Во всяком случае, я заметил, что она открывала рот. Может быть, она хочет что-то добавить о философии Аристотеля? Слова Куропалата застигли Феофана врасплох. Взгляды присутствующих обратились на нее, и кое-кто из гостей злорадно ухмыльнулся, радуясь унижению, которому Куропалат осмелился подвергнуть регеншу. Феофана растерялась, не зная, как ей поступить, и не решаясь дать выход охватившему ее гневу. Покраснев от смущения и досады, она пробормотала что-то невнятное, но взгляды гостей, обращенные на нее со всех сторон огромного зала, усиливали ее замешательство. Иоанн Бринго, не глядя на нее, и так, чтобы не заметили другие гости, принялся нашептывать свои советы. «Вы должны ответить. Когда вельможа такого высокого ранга обращается к императору или особе его замещающей, этикет требует, чтобы ему был дан ответ». Феофану, пересилив себя, с трудом сформулировала членораздельную фразу. Может быть, Аристотель не верил в Бога или был плохим христианином, раз он называл Господа неподвижным двигателем. Мне такое словосочетание кажется богохульством. Лев Фока, который, чтобы согреться, выпил, может быть, несколько лишних кубков вина, ответил слишком поспешно и опрометчиво. Трудно, моя августейшая госпожа, была Аристотелю стать истинным христианином, учитывая тот факт, что он родился за 400 лет до Рождества Христова. Мастер риторики, грамматик, придворный поэт, сидевшие за одним столом с Куропалатом, с ужасом воззрились на него, осмелившегося выставить в смешном свете саму регеншу, подчеркнув ее ошибку. Остальные гости буквально не спускали глаз с прекрасной Феофану, которая больше уже и не пыталась скрыть свой гнев от того, что ее унизили на глазах у всех. И только посол Сайда Аль-Даул оставался безучастным. Сделав вид, будто не понимает по-гречески, хотя окружающие знали, что он все прекрасно понял. Наконец, как будто для того, чтобы разрядить обстановку всеобщей неловкости и замешательства, в зал вошли жонглеры-мавры и тут же принялись демонстрировать свое искусство, жонглируя тарелками, шариками, под музыкальный аккомпанемент, сопровождавший их выступление.